Надеюсь, вы будете держать меня в курсе». Сюзанна опять поднялась и вышла в холл вместе с Евой и Рорком. «Если будет что-то новое, я сообщу вам», — ответила ей Ева. Снаружи ждал лимузин, и Ева вновь испытала неловкость. «Мисс Дэй, вас подвезти?» — предложил Рорк. «Спасибо, я могу добраться пешком». Она помолчала, а потом вновь вздохнула, выпустив белое облачко пара. «Как адвокат по вопросам недвижимости, я сталкиваюсь с этим постоянно. Горе и жадность. Я давно научилась не принимать такие вещи близко к сердцу, но мне очень нравился Кларенс. Иногда думаю, что некоторые люди должны жить вечно. Он в моем представлении всегда был именно таким». Покачав головой, Сюзанна пошла по улице, и Ева двинулась к лимузину. «Да, весело», — пробормотала она. «Интересно, прольет ли Лиззи Ку хотя бы половину тех слез по Кларенсу, которые уже пролила жена его брата? Кстати, ты хорошо знаком с Клариссой?» «Да нет», — ответил Рорк, усаживаясь в машину рядом с Евой. «Ты же знаешь всю лицемерность якобы близких и дружеских отношений при светских знакомствах. Я бывал в компаниях с братьями Брэнсон от случая к случаю, а Клариссу и Лизбет знал лишь постольку, поскольку они обычно появлялись с Биди и Кларенсом». «А знаешь, я бы поменяла их местами», — задумчиво сказала Ева. Рорк закурил сигарету и откинулся на спинку сиденья. «Что ты имеешь в виду? Я бы поставила Клариссу рядом с братом ее мужа. Из того, что я успела узнать о нем, у меня сложилось впечатление, что Кларенс был более легким, более эмоциональным человеком, чем его брат. А Кларисса выглядит такой хрупкой, чувствительной, даже ранимой. Похоже, она несколько запугана мужем. По ней не скажешь, что это жена человека, которая возглавляет большую международную компанию. На ней это никак не отражается. Как ты думаешь, почему?» Рорк ехидно улыбнулся, и Ева прищурилась. «Что ты ухмыляешься?» «Я хотел сказать, что такое случается даже с главами больших международных компаний». Теперь глаза Евы засверкали. «Ты хотела сказать, что у меня нет корпоративного чувства, и я не гожусь на роль твоей жены?» Рорк пожал плечами, созерцая собственную сигарету. «Если бы я сказал так, ты принялась бы обижать меня, и мы опоздали бы на званый ужин. Извини», — проворчала Ева. «Ты, кстати, тоже нетипичен для супруга женщины-копа, дружок. Положим, для крупного бизнесмена я тоже не особенно типичен». Рорк погасил сигарету, потом осторожно и медленно провел пальцем по шее жены и ниже, к талии. «Нравится?» «Теперь Ева пожала плечами. Я не отполирована, поэтому можешь смело оставлять на мне отпечатки пальцев». Он улыбнулся и положил ладонь ей на грудь. «Милая, я никогда не оставляю отпечатков». Во время ужина, пока присутствующие вели полагающиеся на подобных ужинах разговоры, Еве удалось незаметно выскользнуть, чтобы запросить по телефону санкцию на доступ к информации о финансовых делах Лизбет Кук. Она обосновала свой вопрос тем, что данное лицо является получателем солидного наследства. Ей повезло, судья то ли был в глубине души согласен с ней, то ли просто слишком устал для того, чтобы оспаривать такое обоснование. В результате, когда они с Рорком вернулись домой, Ева была вся как на иголках. «Я кое-что добыла, и мне нужно срочно этим воспользоваться», — сказала Ева, входя в спальню. «Сейчас переоденусь и на некоторое время съезжу в офис». «Среди ночи!» «Я запросила санкцию на доступ к информации о денежных делах Кук». Она выскользнула змеей из платья, отбросила его, и к немалому удовольствию мужа осталась в двух тоненьких черных лоскутках и высоких ботинках. «И получила ее, пока вы все были заняты десертом». «У меня где-то поблизости должен быть кнут», — пробормотал Рорк. «Что должно быть?» Он шагнул к ней с улыбкой и изумился тому, как угрожающе прищурились ее глаза. «Не приближайся, умник! Я сказала, что у меня срочная работа. Для этой работы вовсе не обязательно ехать в офис. У меня есть возможность добраться до нужной тебе информации вдвое быстрее. Давай помогу». «Я не просила о помощи». «Конечно, не просила. Но мы оба знаем, что у меня получается лучше, и я растолкую тебе все без всякого труда. Взамен мне требуется совсем мало». «Что именно?» «Я бы хотел всего лишь, чтобы, когда мы закончим работать, ты осталась именно в этом интересном обмундировании». обмундировании. Ева глянула на себя в зеркало и зажмурилась. «О, Боже, я ведь выгляжу как...» «О, да, выглядишь!» Ева снова посмотрела на него, стараясь не замечать появившегося в его глазах вожделения. «Мужчины — такие странные создания. Безусловно, и за это нас нужно жалеть. Я не расхаживаю в нижнем белье для того, чтобы подогревать твое жалкое низменное воображение». «Верно», — поддакнул он, пока Ева надевала на себя халат. «Не надо меня подогревать, я уже готов. Думаю, мы проделаем это быстрее в моем кабинете». Ева завязала пояс и подозрительно посмотрела на Рорка. «Что проделаем быстрее?» «Ну как же, доберемся до нужной информации, лейтенант? Или вы хотели бы проделать что-то другое?» Ева постаралась убедить себя в том, что ничуть не разочарована, и строго посмотрела на него. «Это официальное дело, так что поиск информации мы будем вести на моем компьютере». «Твоя воля, начальник!» Рорк протянул ей руку, чтобы вместе выйти из комнаты. «Вот и не забывай об этом. Дорогая, как я могу забыть об этом, если у меня в памяти навсегда отпечаталось то, что надето на тебе под халатом?» «Не все пути ведут к сексу», — сухо сказала она. «Ведут только лучшие из них». Рорк дружески похлопал ее по ягодицам. Галахад лежал, свернувшись клубком в кресле. Он приподнял морду, выражавшую явно недовольство тем, что его потревожили. Но поскольку никто из проходивших не направился на кухню, кот опять закрыл глаза и перестал обращать на них внимание. Ева ввела в компьютер сообщение о санкции и предупредила Рорка. «Я умею отыскивать данные по финансовым вопросам. Ты здесь только для того, чтобы доходчиво истолковать их и определить, не скрыто ли за ними нечто, что кому-то нужно было утаить». «Всегда готов служить, лейтенант». «Прекрати!» Ева опустилась на стул и нашла файл с делом Лизбет Кук. «Сейчас проверим все ее счета, накопления, кредиты, задолженности. Пожалуй, достаточно будет сведений за последний год». «А движимая собственность?» — спросил Рорк. «Я не забыл о ней. Начнем пока с наличности». «Кук, Лизбет, имеет 4 действующих приходно-расходных счета. Выводим данные на экран». На экране стали высвечиваться цифры, и Ева тихо охнула. «Более 2 миллионов Нью-Йорк Секьюрити, еще 1,5 миллиона Нью-Йорк Бэнк, немногим меньше 1 миллиона в American Trust и 250 000 в Credit Managers. Вот это да!» «Последний, 4-й банковский счет заведен для текущих расходов», — отозвался Рорк. «Первые 3 счета предназначаются для обеспечения гарантийных обязательств и маклерских операций. Это прежде всего долгосрочные инвестиции, финансовый дилинг, непростой бизнес, высокий риск, большой выигрыш и скромные проценты». «Как ты можешь судить об этом только по названию банка и сумме счета?» «По роду своей деятельности я обязан знать характер основной деятельности банков, то есть их специализацию. Если ты сейчас переведешь поиск на другой уровень, то увидишь, что у нашей дамочки наверняка имеется сбалансированная смесь ценных бумаг, облигаций, взаимозачетов и свободная наличность для вбрасывания инвестиций в зависимости от изменения конъюнктуры на финансовом рынке». Рорк сам изменил уровень поиска и показал Еве на экран. «Вот, смотри, она уверена в своей компании. Деньги вложены в солидную папку ценных бумаг Branson Tools and Toys. Но Кук устанавливает для этих ставок лимиты, чтобы застраховаться от возможного значительного изменения курса. У нее также имеются ценные бумаги и других компаний, включая некоторые из моих, в том числе 3 фирмы, которые напрямую конкурируют с Branson. Она вкладывает деньги расчетливо, без эмоций». «Она умеет считать», — согласилась Ева, «и для этих игрищ у нее распоряжение более 4 миллионов». «Многовато для контрактной сотрудницы рекламной службы, пусть даже высокооплачиваемой. Так, посмотрим подробнее ее депозиты, электронные переводы». Когда на экране высветились данные, у Евы поднялись брови. «Взгляни-ка на это. Электронные переводы со счета Кларенса Брэнсона на ее счет для повседневных нужд. 250 000 каждый квартал. Ничего себе! Миллион в год. Если бы еще это можно было бы чем-то объяснить.